Они образовали эллипсовидный клубок вокруг луча. Песни их достигли крещендо, они непрерывно меняли конфигурацию клубка. Те, что были поменьше и менее яркими, оказались внизу, самые большие и наиболее яркие переместились наверх. Дейл Хаус смотрел на это в изумлении и даже не заметил, что его лицо стало влажным. Он пришел в себя, только услышав удивленный крик капелюшникова «Дождь!». Но это был не дождь. Жидкость была сладкой и немного липкой на губах. Она пробуждала что-то дикое, первобытное. «Только не глотать!» — закричал Моррисей в панике, но многие уже облизывали губы. «Теперь уже ничего не поделаешь», — думал Дэнни. «Если жидкость ядовитая, все они погибнут». «Идиоты!» — закричала Гарриет, вскакивая на ноги. Она никогда не была привлекательной, а сейчас вовсе напоминала ведьму. Узкое лицо искажало гримаса, неровные зубы оскалены. «Нужно смыть это! Тащите воду, Дэнни!» «Да, Гаша», — томно сказал пилот. «Быстрее!» — крикнула она. «О, конечно!» — он прошел несколько шагов, затем остановился и кокетливо посмотрел через плечо. «Алюша, дорогая, ты не можешь мне помочь принести воды?» Навигатор хихикнула. Она что-то ответила по-русски, эти слова заставили ухмыльнуться Капелюшникова. «Разве вы не понимаете, идиоты, что это опасно?» — кричала Гарриет, стиснув руку Дейл Хауза. «Дэнни, ты всегда был мне более приятен, чем остальные. Принеси мне воды». Он повернулся к ней и прошептал. «О да, дорогая, мы пойдем за водой вместе». «Дэнни», — выдохнула она. Она уже не сердилась. Теперь она улыбалась, позволяя Дэнни увлечь себя к озеру. Он снова скользнул языком по губам. Что бы это ни было, но чем больше он лизал, тем больше хотелось пить эту жидкость. Ни сладкую, ни терпкую, ни похожую ни на какой фруктовый или цветочный сок. Это было нечто, чего он не пробовал никогда. Он увидел, как Гарриет тоже провела языком по губам, и у него возникло странное желание вкусить эту жидкость с ее губ. Яростное желание вспыхнуло в нем, и он грубо обхватил Гарриет за талию и притянул к себе. Они страстно целовали друг друга, а их руки, помимо разума, ожесточенно срывали одежду. Им даже не пришло в голову спрятаться. И они не видели, что вокруг них все члены экспедиции, охваченные внезапным безумием, совокуплялись друг с другом, а над ними с пением кружили воздушные жители и опрыскивали их туманом сладостной жидкости. Анна Димитрова сидела за столом возле окна греческой чайной в Глазго и писала письмо Ахмеду. Она вовсе не посылала этих писем. Это было бы слишком экстравагантно. Но каждую неделю в воскресенье она раскладывала их на столе и копировала лучшие места на микрофильм. Сейчас она сидела в лучах северного солнца, положив левый локоть на стол рядом с чашкой крепкого остывающего чая, опустив голову на руку и забыв об уличном шуме, о пролетающих мимо желто-зеленых автомобилях, и писала. «Кажется, прошла вечность с тех пор, как я целовала твои ресницы и прощалась с тобой. Мне так не хватает тебя, милый Ахмед. Здесь ужасно, ужасно и противно. Здесь пахнет нефтью, выхлопными газами, жуткие запахи. Пусть. Еще 5-10 лет, и в их Северном море нефть кончится, и тогда мы посмотрим. У меня жуткие головные боли. Я думаю, это от их языка. Очень трудно говорить на их языке. Но все будет хорошо, дорогой Ахмед. Головные боли пройдут, мои боли в сердце гораздо мучительнее, и они пройдут не скоро. Еще чаю, мисс?» Английские слова резанули ухо Нан. Она моргнула и подняла голову. «Благодарю, нет. Скоро мы подадим ленч, мисс. Сегодня очень вкусный сульваки. Нет-нет, спасибо, я должна возвращаться в отель». Она подумала, что слишком много времени просидела над письмом, и теперь ей нужно торопиться. Снова вернулась головная боль. Да, эти резкие, чуждые, грубые звуки болью отдавались в ее голове. Но, разумеется, дело было вовсе не в языке как таковом. Скорее, дело в том, что она стала дипломатическим переводчиком. Научные доклады было легко переводить, ведь многие слова звучали одинаково на всех языках. В дипломатии риск был гораздо большим. Здесь имели значение любые нюансы. В Ведь безразлично, каким тоном вы будете говорить о полярометрии в рентгеновском спектре.